Глава сороковая. Лиза. Утром мое тело вновь напомнило о том, что произошло вчера в этой самой постели, ноющей болью. Но эта боль теперь мне казалась даже приятной. Он был со мной, он был во мне, тот, кого я люблю. Поболит и перестанет. Только мы-то теперь кто друг другу? Мы встречаемся теперь типа. Как все это сложно. Я занималась с парнем сексом уже два раза, но так и не знаю до сих пор, кто я для него. А что мне мешает спросить? После того, что он сделал со мной, он, если не жениться обязан, то уже дать мне спокойствие точно должен. Вот прямо сегодня и спрошу. Наверняка он продолжит торчать дома все выходные дни, как и я. Правда, сегодня суббота, и родители тоже дома. Интересно, заметят ли они, что между нами случилось такое? И как мне сейчас себя вести с ним? Я очень волнуюсь и переживаю, сама не знаю почему. Знаю, что он любит меня, он не раз уже сказал мне это, и все равно так непривычно. Спустилась, когда все уже были за столом. Павел пытал Кирилла своей заботой, как он себя чувствует и так далее, пока мама накладывала ему омлет. Увидев меня, она положила кусочек мне. «Мам, я не хочу есть», — сказала я и красноречиво чихнула в руку. «Садись, милая, хоть поклюй», — ответила мама, окидывая внимательным взглядом. «Тебе нужно принимать лекарства и набираться сил». «Сяду, но омлет не буду. Есть круассаны?» Я плюхнулась на стул и потянулась к кофейку. «Есть, купила твои любимые с ванильным кремом. Ешь хотя бы их». Мама поставила рядом вазочку со сладкими булочками, и я тут же вцепилась зубами в одну. «Сладкоежка», — погладила меня она по распущенным волосам. Кирилл застыл с недонесенной вилкой до рта и наблюдал, как мама сплетает длинные волосы в косу. Пришлось даже пнуть его под столом, чтобы не пялился хотя бы так откровенно. Как видит мои волосы, так в дурку какую-то впадает. «Хм!» Нахмурился он от моего тычка под столом и отмер. «Чё ты спросил, пап?» «Говорю, поедем сейчас с Таей в город. Лиза болеет, пускай дома сидит. А ты с нами хочешь? Погуляем, развеемся немного, заодно в одно место заедем». «А, не, пап, я останусь тоже. Куда я такой красивый?» «Ну, смотри сам. Купить, может, чего в городе?» «Нет», — помотал головой Кирилл. «Я на тренировку сегодня пойду». «Не рано тебе еще, болит ведь тело?» «Нормально. Задолбался дома уже. По мячу скучаю. Да и тренер звонил. Спрашивал, надолго ли я развалился дома, когда команда готовится к соревнованиям». «Понимаю. Ну, ты большой мальчик, сам решай». «А тебе, малышка, купить что-нибудь?» — ласково спросила мама, по-прежнему не выпуская мои волосы, которыми она тайно гордилась. «Нет, мам. Только если круассанов еще». «Хорошо, купим. Ну, допивайте кофе сами. Поехали, Паш. Время. А то банки сегодня не полный день работают. Нужно разобраться со счетом моим». Мама теперь бизнес-вумен, и ее распорядок дня сильно изменился. Отец Кирилла купил ей цветочный магазин. Павел Сергеевич встал из-за стола, и я заметила только сейчас, что, несмотря на то, что часы показывали 10:30 утра, мама и ее муж были одеты не в домашнее. Павел накинул на плечи пиджак, маму — пальто, мужчина взял ключи от машины и направился к выходу. «Не шалите тут, детки, и больше никого не бейте, пожалуйста», — бросил он нам и вышел на улицу, увлекая за собой маму. «Гуфи, ты чё легаешься под столом? Офигела?» Тут же повернулся ко мне Кирилл, едва дверь за предками захлопнулась. «Ты бы видел свою рожу дебильную в тот момент, когда мама перебирала мои волосы». «Чё это она дебильная была?» «Ну, не знаю. Твоя ведь рожа, вот и разберись с ней. Только папа твой догадаться может. Ты смотрел так?» Осеклась, не зная, какими словами договорить. «Как?» — поднял брови парень. «Ну так. Будто бы я тебе нравлюсь, капец как». Опустила глаза. Как-то неловко говорить о самой себе такое. «Так и есть. Нравишься мне капец как. Сладкоежка и малышка», — повторил он слова мамы, взял мою ладонь и мягко сжал, оставив на столе наши руки в таком положении. Это было очень странно и необычно. Сидеть за нашим обеденным столом с Кириллом, который опять говорит мне о чувствах, смотрит влюбленными глазами и нежно поглаживает мою руку пальцами. Как сон. Если это сон, пусть никогда не заканчивается. «Допила кофе?» — спросил он. «Да». «Пошли», — потянул он меня за руку и заставил подняться на ноги. «Куда?» — парень привлек меня к себе, обняв за талию. «К тебе в комнату». «Кирилл, ты чё, совсем?» — округлила я глаза от догадки, зачем именно он хочет снова запереться со мной в комнате вдвоем. «Почему это я совсем?» «Родители могут вернуться скоро и услышат нас». «Да?» — усмехнулся он. «И что же они услышат?» «Ну как что? Нас?» «Ты подумала, что я веду тебя заниматься сексом?» Щеки мои полыхнули. «Ну, да. А что, нет?» «Нет», — засмеялся Кирилл. «Так это ты, извращенка Лиза, а не я. Я приду за этим вечером, когда все уснут. А сейчас просто хочу побыть вместе. Но ход твоих мыслей мне нравится. Какая ты, оказывается, ненасытная, Гуфи». Он принялся целовать меня, а я вся покраснела до кончиков волос. «Вот блин!» Кирилл потянул снова за руку наверх. Мы пришли в комнату, и он сразу же бухнулся на мою кровать и растянулся. «Вот наглый, а?» Я стояла и в недоумении смотрела на него. «Чё встала? Падай рядом!» — кинул он мне. «Нет, ты ужас какой офигевший!» «Чё это?» «Ты мне еще и позволяешь лечь на мою кровать, на которую минуту назад плюхнулся без разрешения?» — подняла брови. «Гуфи, ты такая зануда бываешь! Иди лучше сюда!» Он похлопал по матрасу рядом с собой, и я заулыбалась. Мне немедленно захотелось оказаться рядом, и я не стала отказывать нам обоим в этом удовольствии. «Любишь видосы смешные? Ютубчик там?» «Не прямо чтобы фанат, но почему бы и нет? Их все любят». «Норм. Смотри, какой кот. Бля, я угорал недавно полдня с него». «Кот?» «Ну да, котик», — кинул взгляд на меня, будто ничего странного он не сказал. «Ты смотришь видео про котиков? Мне уже смешно». «Да, а чё? Они милые, почти как ты. Но ты прикольнее. Всё-таки котиков нельзя...» «Хм...» «Смотри, короче». Кирилл сунул мне в руки свой телефон и нажал на плей. На экране и вправду появился кот с плоской мордочкой. Перс, наверное. В породах я не особенно разбираюсь. К морде кота поднесли микрофон, и мохнатый звучно туда мяукнул. Микрофон был настроен таким образом, что получился нереально смешной звук. А кот продолжал орать, и казалось, что он вроде как даже поет, но жутко дурацким голосом, при этом сохраняя абсолютно суровый покерфейс. Не выдержала и засмеялась. «Нифига он дышал в микрофон, даже жутко!» «Ага». Тут кот опять заорал. И меня это просто убило напрочь почему-то. Я легла лицом в матрас и смеялась. Больше всего меня тащило именно то, что Кирилл смеялся над этим котом. Потом подняла глаза на парня. Он был крайне доволен собой, что ему удалось меня развеселить. «А вот еще, смотри про обезьяну». Он принялся искать другое видео. А я смотрела и не могла понять, как столько всего умещается в одном человеке. Я даже подумать не могла, что когда-то будет такой момент, что мы будем лежать на моей кровати, смотреть глупые видео в интернете и вдвоем люто с них угорать. Кирилл удивляет меня с каждым днем все больше. Сейчас он как будто лучший друг. Мы смеемся, обсуждаем увиденное, и это нереально круто. Потом ему захотелось сфотографироваться вместе. Он обнял меня и навел на нас камеру смартфона. Перед тем, как нажать на кнопку, вдруг поцеловал. Раздался звук камеры телефона. Фото готово. «Кирилл, зачем ты нас сфотографируешь, да еще и так? Эти фото могут увидеть». «Не увидит. У меня пароль стоит. Я же не ты. Я для себя. Я так скучаю, когда ты не рядом. Я никого так не любил, Лиз, как тебя». Он опрокинул меня на спину, отбросив телефон в сторону, и приник к губам в довольно страстном поцелуе. «Кажется, кто-то все же не дождется вечера». Руки парня уже залезли под мою толстовку. Одной рукой он тянул меня к себе ближе, второй сжал грудь, вызывая тут же отклик во мне. Стянул мою ветровку, потом скинул и свою. Одним движением разомкнул застежку моего бюстгальтера, и он опал, перестав закрывать грудь. Он нетерпеливо снял с моих рук бретели кружевной детали комплекта и швырнул ее, не глядя, куда-то назад. Несколько секунд он просто разглядывал мое тело, а потом протянул руку и обхватил мягкое полушарие. Сжал, а пальцем принялся ласкать сосок, что сразу вызвало во мне бурю эмоций. С губ сорвался стон. Кирилл снова впился в них поцелуем, продолжая уже более настойчивые ласки груди. Опять повалил меня на подушку, заставляя дать его руке свободу движения у меня между ног. Оторвался на миг, стащил с меня леггинсы и белье, а потом коснулся нежной, ничем теперь не защищенной кожи рукой. Стал легкими касаниями перебирать мои складочки и нежить выступ, постепенно заходя все глубже пальцем. Я не смущалась в этот момент, наслаждалась и подавалась к нему бедрами, раскрываясь перед ним и не думая зажиматься. Внутри меня все стало влажным, что позволило мне дойти до своей порции острого удовольствия очень быстро. Как только сладкий спазм меня отпустил, и я перестала биться в его руках, парень тут же навалился сверху, мягко вошел в меня и стал двигаться сначала плавно, потом рыкнул мне в губы и принялся набирать темп. Мне было все еще дискомфортно, где-то вдали отзывалась тупая боль, но приятные ощущения и эйфория, которую я испытывала от близости с ним, все окупили. Я поймала себя на мысли, что точно начинаю чувствовать приближающийся оргазм Кирилла. Меня это заводит. Хочу увидеть этот момент, когда ему будет хорошо, как мне недавно. Это был совершенно особенный кайф — видеть и чувствовать его страсть ко мне, которую он больше не мог скрывать или не хотел, и тоже глухо стонал от удовольствия, которое ему доставляло мое тело. И я поймала этот момент. Парень напрягся и резко вышел, чтобы не заканчивать в меня. Отдышавшись пару секунд, он открыл серые глаза. «Ты такая охуенная, Гуфи! Это просто отвал башки!» Взяла ладонями его лицо и поцеловала пересохшие губы с еще тяжелым дыханием. «Я люблю тебя!» «Я тоже. Очень. Маленькая моя!» — ответил он мне своим поцелуем.